что я сочинил с 2005 года, это полностью говно. И это нельзя вообще петь, записывать и исполнять со сцены. Я не настолько дурак. И я помню то, что пусть я не повторю планку альбомов там Металлики, Слэйра, там Каннибал Корпс, там Сепультуры. Но, блядь, у меня должно быть свое лицо, я должно быть не хуже. А если я буду петь то, что я это писал на стене, это все криво. Там не ровен слог, там нет даже ебучих запятых. Ты зачем мне влазить в связку с двумя гениями русской поэзии, как Костя Сапыкин и Стасик Пунь? Пусть они там гомосятся, пишут скрипты друг другом. А, и Бог убрать голосы не всегда. Не, без их компании, заебись, я, может, в будущем вообще завяжу с музыкой, может,